Весь вечер на ковре Петька пара. Петька караулил Сусанну, а она лежала дома на кровати, а вокруг бегали две бабушки, одна мама и один папа. Они часто налетали друг на друга, спотыкались, хватались руками за голову и сердце, потому что не знали, как спасти любимого ребенка. Ведь любимый ребенок заявил: «Если не будете меня слушаться, я умру. Или купите мне тигренка, живого, полосатого, с хвостом, такого, какой на афише нарисован. Солнышко мое!» — воскликнула одна мама. «Мы бы тебе целого тигра купили, но их не продают?» «Нет, продают!» «Не продают?» — подтвердил один папа. «Не продают!» — подтвердили две бабушки. «Меня это не интересует!» — крикнул любимый ребенок и закрыл глаза. И простонал. «Доктора, доктора, доктора!» — закричали две бабушки. «Врача!» — прошептала одна мама. «Доктора!» — приказал один папа. «Тигренка!» Громче всех крикнул любимый ребенок. И снова забегали, засуетились, заспотыкались, заналетали друг на друга две бабушки, одна мама и один папа. Все это Петька слышал, и захотелось ему на это посмотреть. Он влез на водосточную трубу, откуда до открытого окна было рукой подать. «Тигра захотела», — подумал он. «Сама ты тигра бесхвостая! Я тебе покажу тигра! Вобла ты в крапинках!» Хотел Петька слезть на землю, но не смог оторвать ни ног, ни рук. Прилип. Труба-то была недавно окрашена. Он это заметил еще тогда, когда лез. А сейчас вот прилип. Да накрепко. Подошла Лелешна, спросила: «Что делаешь?» «Ничего», — ответил Петька. «Просто так. Слезай, труба выкрашена». «Зачем это я слезать буду, если мне здесь нравится?» «Выможешься?» «Ну и что? Чего ты ко мне пристала?» Подошел Виктор, спросил: «Пар, ты чего тут делаешь?» «Ничего», — ответил Петька. «Просто так». «По-моему, он прилип», — сказала Лелешна, — «но не сознается». «Пара, ты прилип?» — спросил Виктор. «И чего вы ко мне пристали?» — возмутился Петька. «Нельзя человеку на трубе посидеть». «Ты, пожалуйста, сиди», — сказала Лелешна. «Сиди сколько тебе угодно. Но мне кажется, что ты прилип». «Да, прилип», — гордо отозвался Петька. «А какое ваше дело? Что, нельзя человеку и прилипнуть?» «Можно», — насмешливо согласился Виктор. «А как отлипать будешь?» «Не знаю», — сказал Петька. «Просто понятия не имею». «Больно отлипать-то». «Как начну руку тянуть?» «Ой!» «По-моему, надо ждать», — задумчиво произнесла Лёлишна. «Он вроде бы как яблоко, а труба — это вроде как дерево. Вот и надо ждать, когда он оторвется». «Под силой собственной тяжести?» — с трудом сдерживая смех, спросил Виктор. «Как яблоко», — ответила Лёлишна. «Я бы лучше вроде как арбуз был», — грустно сказал Петька. «Или тыква. Лежал бы под силой собственной тяжести, а не висел». «Ой-ой!» «Что тут происходит?» — раздался грозный голос, и ребята увидели в окне Сусаминого папу. «Что тебе здесь надо?» «Ничего», — ответил Петька. «Тогда убирайся отсюда». «Убирайся, убирайся», — пробормотал Петька. «А как? Вы что, не видите? Я прилип». «Меня это не интересует», — закричал Сусанин папа. «Если ты сейчас же не уберешься, я сброшу тебя». «Нет, вы посмотрите на него», — сказал Петька ребятам. «Ему досталось от любимой доченьки, так он на мне злость срывает. А доченька у него тигра просит». «Не тигра, а тигренка», — снова криком ответил Сусанин папа. — «Уйдешь ты или нет?» А Петька устал. Но стоило ему расслабить руки, как кожу с ладоней начинало тянуть. Больно очень. «Разрешите ему, пожалуйста, повисеть здесь еще немножечко», — попросила Лёлишна Сусаниного папу. «Он бы с удовольствием слез, но он прилип». «Так тебе и надо, так тебе и надо!» Это уже дразнилась Сусанна, показавшись в окне. «Пара-тара, пара-фара!» Не успел Петька подумать, как плюнул, и не промахнулся. Попал злой девчонке прямо в носик. Она так заревела, что Петька испугался и разжал руки. Руки-то оторвались от трубы, и он полетел головой вниз. Тогда отлипли и ноги. Петька грохнулся на асфальт. «Отвечать будешь!» — гремел голос Сусаниного папы. «Негодяй! Хулиган! Бандит!» Но если вы думаете, что Петька, грохнувшись на асфальт, заревел, то ошибаетесь. Он вскочил на ноги и крикнул. «Наплачетесь вы еще с вашей доченькой! Она у вас скоро бегемота запросит! Или крокодила рогатого!» Что тут началось? Сусанна визжала, папа ее кричал, бабушки возмущенно рыдали. А мама, упав на колени, воскликнула: будет у нас тигренок! Только замолчите!